Шарлотта Бронте. Годы жизни 1816-1855. Эмили Бронте. Годы жизни 1818-1848. Энн Бронте. Годы жизни 1820-1849. Курсив. Английские писательницы, родные сестры. Шарлотта, псевдоним Карр Белл, автор романов Джен Эйр, Шерли. Эмили, автор романа «Грозовой перевал» и стихов. Энн, автор романа «Агнес Грей» и стихов. Конец курсива. Надо же такому случиться, что в семье пастора Патрика Бронте родились подряд три дочки, и все три были помечены божественной печатью литературного дара, и все были глубоко несчастны, потому что слишком отличались от окружающих, имели хилое здоровье и не имели детей, случай в истории уникальный. Страница 191. Чего только не понаписали критики и исследователи о сестрах за 100 с лишним лет, какими только способами не разглядывали они этот феномен, и к фрейдизму примеряли, и воспитательные методы в доме пастора детально анализировали, и даже географический фактор английского графства Йоркшир, где жили знаменитые сестры, не обошли вниманием. Но чудо семейства Бронте по-прежнему таит в себе какую-то возвышенную, недоступную и немного жуткую загадку. Судите сами. Природа, как двуликий Янус, наделила сестер Бронте щедрым писательским даром, но никому из 6 детей пастора не дала она возможности иметь наследника. Род Патрика Бронте прекратился вместе с ним, ибо ему единственному дано было пережить всех своих многочисленных домочадцев. Сегодня в старинный дом в Хаурте приходят туристы, чтобы своими глазами осмотреть скромную обитель, в которой практически всю жизнь провели знаменитые сестры. Все сохранилось, все на своих местах, словно древний, измученный одиночеством хозяин только что отлучился. Софа, где умерла Эмили, серо-зеленое платье Шарлотты с узкой талией и широкой юбкой и ее неправдоподобно маленькие черные туфли, миниатюрные, исписанные бисерным почерком первые самодельные книжки сестер Бронте. На втором этаже еще можно разглядеть еле заметные, нацарапанные карандашом по звездке линии, остатки детских рисунков. Окно самой тесной комнатушки выходит на кладбище. Угрюмый пейзаж с поросшими мхом надгробьями навевает меланхолическую мысль о бренности земного бытия и суетности всего человеческого. Скорбный список на каменной плите открывает хозяйка дома Марии Бронте. Старшей дочери было всего лишь 7 лет, младшей Энн – несколько месяцев, когда в адских мучениях умерла мать. Чтобы дети не слышали стонов больной, их отправляли гулять под присмотром старшей сестры, а Патрик, стиснув зубы, заглушая крики умирающей жены, с остервенением пилил ножки стульев в своем кабинете. Понятно, что детские впечатления маленьких Бронте слишком далеки были от радужных, к тому же и пастор англиканской церкви, многодетный отец, не отличался добрым нравом. Оставшись с 6 малолетними детьми на руках, 5 девочек и 1 мальчик, Патрик возложил заботу о малышах на сестру покойной, равнодушную, спокойную тетушку. Властный, эгоцентричный и превыше всего ценивший собственный покой Патрик редко снисходил до общения со своими чадами, большую часть времени проводя в гостиной, где в одиночестве обедал или готовился к проповеди. Когда же тоска становилась нестерпимой, Патрик в припадке отчаяния выскакивал во двор и стрелял в воздух. Детей в семье воспитывали пуритански, не оказывая ни малейших поблажек. Пища была спартанская, одевали их всегда в темное. Однажды отец сжег сапожки одной из девочек по причине слишком яркого цвета. Некому было задуматься и об их здоровье. Желая дать дочерям маломальское образование, Патрик отправил Марию, Элизабет, Шарлотту и Эмили в 1824 году в частный пансион Коуэн-Бридж. Здесь девочки столкнулись с изощренной жестокостью и садизмом воспитательниц, прикрываемым лицемерными заботами о благонравии детей. Голод и холод стали обычными спутниками пансионерок. Однажды больную старшую сестру заставили подняться с постели, когда она с трудом добралась до столовой, и ее за опоздание лишили завтрака. Вскоре Мария скончалась от скоротечной чахотки, едва дожив до 10 лет. И хотя директор Коуэнбридж, мистер Уилсон, полагал, что ранняя смерть – самое лучшее, что может выпасть на долю человека, тогда он безгрешным ангелом предстанет перед Создателем. Но когда слегла вторая Бронте, Элизабет, он всерьез озаботился репутацией школы и поспешил отослать хлипких сестричек домой. Элизабет, правда, это уже не спасло. После ужасов с частного пансиона жизнь на просторах Хауорта показала Шарлотте и Эмили раем. По крайней мере, во внутренний их мир никто не вмешивался, не было неусыпного контроля воспитательниц. Ни тетушка, ни отец не посягали ни на эмоциональную сторону детских душ, ни на досуг своих подопечных. Между тем, в пуританском тихом доме Бронте разыгрывались жаркие, невидимые взрослым страсти, которые все стремительнее заполняли страницы первых самодельных блокнотиков детей. Кто научил их писать? Кто надоумил погрузиться в придуманные миры и общаться с вымышленными героями? Известно, что еще до рождения детей Патрик Бронте издал 2 тома стихов, которые предназначались главным образом для низших сословий. Однако, обремененный семьей, после смерти жены пастор и думать позабыл о прошлых писательских опытах, да и литературные достоинства его поэзии представлялись весьма сомнительными. Скорее всего, дети взялись за перо, чтобы выпустить на волю свою фантазию, которые душили однообразные будни Хауортского дома. Оказывается, иногда непредсказуемо благодатные плоды приносят и полное безразличие к своим чадам. Поначалу сестры увлеклись сочинением пьес. Причем первая, «Молодые люди», придумывалась и разыгрывалась во время игры в деревянной солдатике. Детское воображение работало мгновенно. Роли и образы были моментально поделены. Шарлотте, теперь после смерти 2 сестер, она стала старшей. Достался самый красивый, самый высокий солдатик, настоящий герой, которому тут же было дано имя герцог Веллингтон. Воин Эмили получил прозвище Серьеза. Самой маленькой Энн достался пажик, а брат Бренуэлл назвал своего солдатика Буонапарте. Драма «Молодые люди» успешно шла в Хауортском доме, правда, без единого зрителя целый месяц. Пока не надоело, причем из нескольких десятков импровизированных вариантов был выбран самый последний и записан, после чего творение благополучно забылось, а вдохновение устремилось к новым художественным горизонтам. Однажды декабрьским метельным вечером дети скучали у кухонного очага, поссорясь с экономной старой служанкой Табби, которая решительно не желала зажигать свечу. Долгую паузу нарушил Бренуэлл, лениво протянув: «Не знаю, чем заняться». Эмили и Энн тут же присоединились к брату. Старуха посоветовала всем пойти спать. Но какой же ребенок послушно поплетется в кровать, когда даже в такой однообразной жизни всегда есть для него что-нибудь интересненькое? Нашла выход из положения 9-летняя Шарлотта. «Что, если у нас у всех будет по своему острову?» Игра быстро захватила всех, и вот уже у маленькой книжечки детским почерком расписываются новые роли и коллизии островитяне. Забавы с драмами постепенно увлекли сестер Бронте в особо придуманный ими самими мир. Шарлотта и Бренуэлл обрели страну грез, Ангрию, где каждый день совершал геройские, а иногда и преступные деяния своенравный, жестокий и обольстительный герцог Заморна. Старшая сестра доверила брату войны героя, сама же занялась сложными любовными интригами Заморны. Сидя в маленькой спальне на 2-м этаже и глядя в окно, выходящее на кладбище, Шарлотта вряд ли видела серые каменные надгробия, погрузившись в мир придуманных страстей героя. Она, вероятно, уже сама не знала, что реальнее – скучная повседневность Хауорта или бурные события, происходящие в фантастической Ангрии. Мало кто поверит, записала она в дневнике, что воображаемая радость может доставлять столько счастья. Но Патрик Бронте по-прежнему был озабочен тем, что ему не удалось решить проблему образования дочерей. Эмили после ужасов частного пансиона наотрез отказалась покидать Хаорт. Да и денег у сельского пастора было так мало, что даже на устройство одной Шарлотты в приличное заведение Маргарет Воллер пришлось разжалобить крестную. Пансион в Роухеде, где старшая Бронте готовилась стать гувернанткой, славился в округе своими гуманными методами воспитания и хорошим образованием. Кроме того, Шарлотта обрела здесь подружек, которые впоследствии поддерживали ее в трудные минуты всю жизнь. Пока старшая сестра полтора года жила в пансионе, младшие Энн и Эмили очень сблизились. Бренуэлл, чей статус единственного сына, а также бесспорный ум, внушал девочкам уважение, не был склонен разделять игры сестер. Тогда-то Энн и Эмили придумали свое соперничающее королевство Гондал. Это, конечно, было сродни мятежу, но мало-помалу Гондал приобрел независимость от Англии, и когда возвратилась Шарлотта, младшие сестры уже вовсю фантазировали автономно. Гондал представлял собой огромный, скалистый, обдуваемый холодными ветрами остров в северной части Тихого океана. Этот край сестры населили людьми сильными, свободолюбивыми, наделив их богатым воображением и бурными страстями. Здесь, как и в Англии, не утихала вражда. Плелись интриги, зрели заговоры, велись войны, совершались великие подвиги и кровавые злодеяния. Это был мир, наполовину созданный буйной фантазией подростков, наполовину вычитанный из книг Вальтера Скотта и Анны Радклифф. Со временем фантазиям сестер стало тесно соседствовать друг с другом. Подросшая Энн вскоре оставила свое королевство. Эмили придумала новый, расположенный в тропических широтах, остров Галдин. Многие впечатлительные дети углубляются в придуманный им мир, но мало кто так и остается в нем пожизненно. Эмили превратила детский миф в почву и арсенал для своей поэзии. Она рано начала писать стихи, не помышляя быть услышанной. Возможно, при ее скрытности поэзия была единственным способом самовыражения. Значительная часть стихов Эмили связана с мифом о Гандале. Главная героиня – роковая женщина, королева Августа Джеральдина Альмеда. Высокомерная, жестокая, деспотичная, она несет гибель своим мужьям, возлюбленным детям. И если экзальтированная, нелюдимая Эмили – осталась пленницей сказочных стран на всю жизнь, то для Энн путешествие в фантастический мир было интересной, увлекательной, но все же детской игрой. Как и старшие сестры, Энн не отличалась крепким здоровьем, веселостью и легкомыслием, но при всей своей нежности и склонности к рефлексии Энн в большей степени, чем другие, была наделена душевной силой и стойкостью. И если следующая попытка – получить профессию гувернантки в пансионе мисс Вуллер для Эмили снова закончилась неудачей. Она не могла жить вне родного дома, в чужих людях. То Энн в 1838 году с отличием завершила обучение. Идеальное представление о викторианской девушке включало безоговорочную жертвенность во всем, что касается семьи. Именно так и воспитывались сестры Бронте. Шарлотта и Энн, едва достигнув совершеннолетия, отправляются на нищенские унизительные гувернантские хлеба. Однако даже здравомыслия Энн не хватает для того, чтобы прижиться в новой должности. Столь тяжелой представляется положение воспитательницы в богатом доме, и столь неприспособленными к жизни выросли будущие писательницы. Еще более беспомощным, чем сестры, оказывается единственный сын Патрика Бронте, Бренуэлл. А ведь он от природы был не менее одарен, чем его сестры, имел талант художника и писателя, вероятно, возлагал на него много надежд. Патрик Бронте просто-напросто перегнул палку, и впечатлительный юноша сломался под грузом ответственности. Попытка Бренуэлла покорить Лондон своим рисунками не удалось. Мало того, брат вернулся вскоре в Хаорт, растратив все семейные деньги, которые ему собирали по крохам сестры, и придумав красочный рассказ о собственном ограблении. Однако впечатления большого города неожиданно усилили амбиции болезненного юноши. Теперь он убеждал окружающих, что настоящее призвание его вовсе не живопись, а литература. и с самомнением провинциала Бренуэлл написал письмо редактору знаменитого в то время журнала с предложением сотрудничества. Естественно, что ответом было презрительное молчание. Неудача постигла старшего Бронте и в создании собственной художественной студии. Место домашнего учителя в богатом доме Робинсонов брату выхлопотала Энн, которая, наконец, смогла прижиться в роли гувернантки у новых хозяев. Но Бренуэлл разрушил и это хрупкое благополучие. Он влюбился в миссис Робинсон, признался ей в своем чувстве, домогался взаимности, и после того, как та сообщила обо всем мужу, был выдворен из хозяйского дома. Вместе с ним хорошую работу вынуждена была оставить и Энн. Несчастная любовь вывела болезненную натуру Бренуэлла из равновесия. Он ударился в горькое пьянство. И жизнь в Хаорте превратилась с тех пор в сплошной кошмар. Любимый брат с быстротой снежного кома катился с горы в пропасть, впадая в депрессию и в конечном счете безумие. Вообще все семейство Бронте сопровождало фатальное невезение в личной жизни. Эмили ни разу не познала радости любви. Даже появление в Хаорте обаятельного священника Уильяма Уэйтмана, который вызвал у обитателей женской половины дома веселое возбуждение, так как молодой человек успевал оказывать равное внимание всем девицам, не тронуло души загадочной Эмили. В произведениях средней сестры Бронте читатель найдет множество строк о любви, однако чувство это у нее хотя и пылкое, но умозрительное. У нее нет даже косвенного объяснения, что ей просто не в кого влюбиться, так как круг знакомств ограничен. Создается впечатление, что у Эмили не было потребности в любимом человеке или сексуальной привязанности. Отсюда вовсе не следует, что страсть чужда была ее природе. Но просто страсть эта не сосредотачивалась на конкретных людях, а пребывала, как и ее душа, в заоблачных мирах вымышленного мифа. Зато Энн и Шарлотта весьма бурно прореагировали на нового помощника отца, стараясь обратить его внимание на себя. Несмотря на очень заурядную внешность, Шарлотта отличалась чрезвычайной требовательностью и к тому времени уже отвергла притязания на ее руку и сердце скромного брата своей подруги. Она честно объяснила ему, что ее не привлекает брак без любви, и сама она, особо романтически настроенная и эксцентричная, вряд ли сможет влачить скучные дни жены сельского священника. Однако подобная самооценка не помешала ей вскоре соперничать с младшей сестрой за внимание Уильяма Уэйтмана, который также носил духовный сан. Но в отличие от прежнего претендента, молодой помощник преподобного Патрика Бронте был не только красив, но еще чертовски обаятелен и умен. Приятные беседы, прогулки по вересковым полям Хаорта, ужины при свечах сделали серую жизнь дома неожиданно наполненной и яркой. Увы, Шарлотта первой опомнилась, стараясь спрятать свои чувства как можно подальше, при этом горько поучая младшую, страстная любовь безумия и, как правило, остается без ответа. К сожалению, она оказалась права. Уильям Уэйтман был уже помолвлен. Однако в жизни Энн это чувство стало первым и единственным. По странному стечению обстоятельств, рок, давлеющий над семейством Бронте, не обошел и молодого обольстителя. Через 2 года после встречи с сестрами он скончался. Весной 1841 года Шарлотта, как ей казалось, нашла выход из монотонного, скудного существования. А что, если 3 сестры Бронте откроют свою школу, тогда придет конец зависимости от чужой воли и капризов? Тетушка после некоторых колебаний согласилась субсидировать предприятие. Для усовершенствования познаний в феврале 1842 года Шарлотта и Эмили направились в Бельгию. Пансион Эгеров, куда они прибыли, производил благоприятное впечатление. Уютные комнаты для отдыха и учебы, прекрасный сад с розовыми кустами, в котором пансионерки, гуляя, непринужденно внимали учителю. Сама мадам Эгер, мать 4 детей, любила, сидя в цветнике и занимаясь шитьем для очередного младенца, принимать выученные уроки воспитанниц. Словом, после аскетического жесткого Йоркшира сестры Бронте с изумлением вдыхали тонкий, чувственный запах французских роз. На самобытную Эмили, правда, никакие соблазны влияния не оказали. Она прекрасно училась, по-прежнему очень скучала по дому, и когда через полгода после начала учебы умерла тетушка, с легким сердцем покинула гостеприимный пансион. Зато Шарлотту опьянила страстная романтическая любовь к своему наставнику месье Эгеру. Впечатлительная, воспитанная на книгах Шарлотта, в этой любви невольно воспроизвела популярный в середине XIX века сюжет Гёте. Преклонение Миньоны перед майстером не только умиляло тогдашних читательниц, оно оказалось идеалом отношений между женщиной и мужчиной. Господину Эгеру, мужу хозяйки пансиона, человеку умному, вспыльчивому и очень требовательному, поначалу чрезвычайно импонировало преклонение английской девицы. Ее восторженность перед ним, тем более что девица-то оказалась совсем не дурочкой, а ее странная сестра и того более поразила степенного мсье Эгера. Ей следовало бы родиться мужчиной, великим навигатором, спустя годы написал об Эмили Эгер. Ее могучий ум, опираясь на знания о прошлых открытиях, открыл бы новые сферы для них, а ее сильная царственная воля не отступила бы ни перед какими трудностями или помехами, рвение ее угасло бы только с жизнью. Пылкие чувства Шарлотты вскоре перестали быть тайной для многодетной супруги мсье Эгера. Незадачливый муж старался избегать влюбленной ученицы, а бедная романтическая девушка искренне страдала от того, что ее чувство безответно. Ее воображение питалось крохами воспоминаний о полувзглядах, кивках, оброненных фразах. Между тем, у Эгеров родился пятый ребенок, что давало право мадам держаться с покинутой соперницей холодно и отчужденно. Заметно потеплело в ее глазах только тогда, когда Шарлотта сообщила о своем непреклонном решении покинуть пансион. Дому Шарлотту охватила страшная тоска по любимому. Ее могли спасти только письма, иллюзорные беседы с желанным человеком, и она взялась за перо. Что ж, она ничего не придумала нового, кроме обычного женского вскрика, обращенного к уже глухому равнодушному человеку. «Мсье, беднякам немного нужно для пропитания. Они просят только крошек, что подают со стола богачей. Но если их лишить этих крох, они умрут с голода. Мне тоже не надо много любви со стороны тех, кого я люблю. Но вы проявили ко мне небольшой интерес. И я хочу сохранить этот интерес. Я цепляюсь за него, как бы цепляясь за жизнь». На полях этого письма ее учитель записал фамилию и адрес своего сапожника и счел разумным не отвечать своей экзальтированной корреспондентке. К середине 40-х годов жизнь сестер Бронте стала особенно беспросветной, безрадостной и пустой. Еще кровоточила любовная рана Шарлотты, умер молодой Уэйтман, затею собственной школы пришлось оставить после смерти тетушки. Но самым больным местом семейства Бронте стал Бренуэлл. Дни и ночи в Хаурте были отравлены ожиданием дикой выходки с его стороны. Весь дом жил в невероятном напряжении. И вновь путь к свету указала старшая Шарлотта, единственная из всего семейства, не утерявшая жизненной энергетики. Осенью 1845 года она случайно обнаружила тетрадь Эмили, в которой оказались стихи, чрезвычайно удивившие старшую сестру. Они не походили на обычную женскую поэзию, были лаконичны, жестки, живы и искренни. Моя сестра Эмили была человеком необщительным, и даже самые близкие и дорогие ей люди не могли без спроса вторгаться в область ее мыслей и чувств. Несколько часов потребовалось, чтобы примирить ее со сделанным мною открытием, и дней, чтобы убедить, что стихи ее заслуживают опубликования. Идея Шарлотты оказалась проста. Почему бы не объединить стихи, написанные всеми тремя сестрами, в единый поэтический сборник? При этом согласие Эмили было совершенно необходимым, потому что именно ее стихи представляли наибольший художественный интерес. Надо сказать, что Шарлотта уже имела некоторый опыт общения с литературным миром. Несколько лет назад она послала собственные вирши знаменитому поэту так называемой «озерной школы» Саути. Мэтр ответил: «Праздные мечтания, в которых вы ежедневно пребываете, способны нарушить покой вашего ума, и поскольку обычные дела покажутся вам пошлыми и никчемными, вы почувствуете себя неспособной к их исполнению, не сумев стать пригодной к чему-нибудь еще. Литература не может быть уделом женщины и не должна им быть. Чем больше женщина занята свойственными ей обязанностями, тем меньше у нее остается досуга для литературы». Мысль Саути была прозрачна, как Христова слеза. К чему женщине заниматься поэзией, когда природой она предназначена для другого? И так он уверился в непогрешимости своего мнения, что даже похвастался в письме одному знакомому, как наставил на путь истинный заблудшую девичью душу. Кажется, она, старшая дочь пастора, получила хорошее образование и похвально трудится гувернанткой в какой-то семье. К великому счастью, мир наш гораздо интереснее, чем людское представление о нем, и никто, даже знаменитый поэт, не знает, сколько неисповедимы пути Господни. Умиротворенное самомнение подвело Саути. Бедная девица не только занялась литературой вопреки мудрости житейской, но еще и добилась успеха и славы. Однако спустя почти 10 лет после переписки с поэтом Шарлотта, которой уже было 30, решила не афишировать то, что она женщина, чтобы не раздражать читателя. В мае 1846 года за ее авторский счет вышла первая книга сестер Бронте, стихотворение Кэрра, Элиса и Эктона Белов. Братья были отмечены в статье солидного литературного критика, но самой высокой похвалы удостоился, конечно, Элис Белл, Эмили, беспокойный дух которого произвел на свет столь оригинальные стихотворения. Успех открыли Шарлотту, и она решила теперь напечатать книгу прозы братьев Белл. Сама она предложила к публикации роман «Учитель», в основу которого, конечно же, положена история ее несчастной любви к мсье Эгеру. У Эмили был написан «Грозовой перевал», а Энн заканчивала «Агнес Грей». Каково же было разочарование старшей Бронте, когда ее роман не приняло ни одно издательство. Зато работами младших заинтересовались. Особенно необычным, ни на что не похожим оказался «Грозовой перевал». Обратившись к миру английской провинции, другого она не знала, Эмили взглянула на него с непривычной точки зрения. Жизнь, затерянная в глуши усадьбы, предстала не патриархальной идиллией и не унылым стоячим болотом, а беспощадным поединком страстей. На диких вересковых пустошах под хмурым северным небом писательница создала свой вневременной мифический мир, в котором не было места мелким деталям, не было места частному «я». Презрев реальные страдания, реальные страсти реального человека, Эмили обратилась к вымышленному сверхсуществу. Она и себя-то, по-видимому, считала сверхчеловеком. Страдая психической неуравновешенностью, Эмили защищалась от окружающего враждебного мира бесконечным к нему презрением и отчуждением. Отношение ее к другим людям в первую очередь характеризовалось тем, что она ни в ком, кроме, пожалуй, Энн, не нуждалась. Тип характера, практически совершенно не встречающийся среди представителей женского пола. Зато и творчество Эмили Бронте представляется совершенно мужским. Глобальные проблемы поиска абсолюта, частное отставлено в сторону. А в это частное попала и нормальная человеческая любовь. Отношения мужчины и женщины в «Грозовом перевале» ни страсть, ни нежная дружба. Это мистический союз, который означает столь тесное единение двоих, будто они обладают общей душой. По-видимому, о такой нераздельной идеальной общности мечтала Эмили в глуши Хаорта. Но кто бы мог ответить на ее притязание в далекой сельской провинции, занятой сугубо практическими делами, где бы ей пришлось встретить родственную душу? Роман Эмили был по достоинству оценен только в начале XX века. Мэм, классик английской литературы, включил «Грозовой перевал» в десятку лучших романов мира. Манифестом английского гения назвал книгу критик Фокс. Известный литературовед Ливис причислил Эмили Бронте к великим авторам традиционного английского романа, отметив при этом уникальность и неповторимость ее дарования. Но все это произошло позже. При жизни же почести, признание и слава не коснулись имени Эмили Бронте. «Грозовой перевал», опубликованный в 1847 году, остался почти незамеченным. Более того, рискнем предположить, что он и вовсе бы оказался забытым, не будь ошеломляющего успеха старшей сестры Шарлотты с ее новым романом «Джейн Эйр». Потерпев неудачу с учителем, Шарлотта проявила незаурядную силу духа. В чем, а в своем литературном предназначении Шарлотта была непоколебимо уверена. В рекордно короткие сроки писательница создала новые произведения, а уже 16 октября 1847 года роман увидел свет. Успех был ошеломляющий. Роман был написан с такой страстью, с такой искренностью, что не мог оставить читателя равнодушным. Главным открытием Шарлотты стал образ Джейн. Во многом автобиографичный, неброский, он разительно отличался от картинных романтических героинь того времени. История его создания начиналась в долгие скучные вечера, когда весь дом в Хауорте отходил ко сну, и ровно в 9 Патрик Бронте запирал входную дверь. В такие часы сестры читали друг другу написанные за день, обсуждая все перипетии жизни, борьбы и любви своих персонажей. Рассказывает, что однажды Шарлотта заметила, почему героини романов нечеловечески прекрасны. «Но ведь иначе читателей не привлечешь», — возразили Эмили и Энн. «Вы ошибаетесь», — сказала Шарлотта. «Хотите, моя героиня будет некрасивой внешне, но по-человечески настолько интересной, достойной и привлекательной, что ее полюбят». Шарлотта знала, о чем говорила. Конечно, о себе, о своем затаенном желании любить, встретить близкого человека. А много ли красавиц ходит по земле, кому сие богатство досталось легко? Много ли этих счастливиц с роковыми глазами и неземными страстями, уверенных в себе и недоступных? Нет, Шарлотта прекрасно знала, с кем она будет делиться собственными чаяниями, каким обиженным, тоскующим женским сердцам она обращается. И вот прошло уже больше 150 лет, а Джейн Эйр по-прежнему волнует читателей. Биографическую подоплеку имеет и роман Энн «Агнес Грей». Написанный от первого лица, он рассказывает о событиях внешне малозначительных, о том, что пришлось пережить самой писательнице, будучи гувернанткой. В немногих дошедших до нас сведениях о характере и отношениях к жизни Энн Бронте, как правило, подчеркивается ее кротость, меланхоличность, религиозность. Энн, по-видимому, оставшись в младенчестве сиротой, стала предметом особой заботы домашних. Даже суровость Патрика Бронте смягчилась при виде своей младшей дочери. Но в отличие от сестер, Энн была наделена большей стойкостью, практицизмом и трезвым взглядом на жизнь. Таковы и две ее книги, которые она успела написать за свою короткую жизнь. Роман «Незнакомка» из Уайтфилд-Холла семейно-психологический. Он построен как раскрытие тайны главной героини Хелен, поселившейся с маленьким сыном Артуром в брачном, давно покинутом владельцами старинном доме елизаветинских времен. Появление прекрасной незнакомки, назвавшейся миссис Грэхэм, привлекает внимание жителей округи. Ее одиночество и независимость поведения разжигают интерес к ее прошлому. История Хелен и обстоятельства ее семейной жизни с Артуром Хаддингтоном и положена в основу романа. В отличие от Эмили, Энн тщательно передает атмосферу среды, ощущение исторического конкретного времени путем воспроизведения мельчайших деталей быта, звучания речи, строения диалогов. Это то неуловимо определенное, что впоследствии будет воссоздано и передано как викторианское, например, в таком близком нам по времени произведении, как роман Джона Фауза «Женщина французского лейтенанта». После ошеломляющей славы Джейн Эйр в Лондоне распространился слух, будто предприимчивый Кэрер Белл продал все три романа в Америку вкупе с правами на еще не написанные произведения. Когда обеспокоенный издатель Джордж Смит деликатно поднял этот вопрос в письме к своим авторам, то сестры решили, наконец, раскрыть подлинные имена. Было решено, что в Лондон отправятся Шарлотта и Энн, так как Эмили наотрез отказалась покидать Хауорд. Смит встретил сестер недоверчиво. Увидев в руках Шарлотты свое письмо, он довольно резко пожелал узнать, каким образом оно к ним попало. Но его суровость вскоре сменилась неподдельным интересом и симпатией к сестрам-писательницам. Интересом особенно мучительным для застенчивой, закомплексованной Шарлотты. Обаятельный и внимательный Джордж понравился влюбчивой, романтичной девушке. Между тем приезд в Лондон, открытие литературному сообществу имен сестер Бронте, яркие впечатления большого города после многолетнего пустынного Йоркшира стали последними маленькими радостями, доставшимися на долю наших героинь. В сентябре 1848 года от белой горячки скончался Бренуэлл, и с его смерти началась череда событий, которые превратили Хауорд, по горькому замечанию Шарлотты, в долину теней. На похоронах брата простудилась Эмили, но безнадежно больная, она не желала признавать факта собственной слабости, слышать не хотела о врачах и лекарствах, каждое утро по-прежнему вставала раньше всех, гуляла по милым сердцу окрестностям. Ее бил озноб, она непрерывно кашляла и отхаркивала кровью, но не дай бог ее кому-нибудь пожалеть. Она выглядит очень-очень исхудавшей, с тревогой писала Шарлотта подруге. Но бесполезно расспрашивать ее, ответа не последует. Еще бессмысленнее рекомендовать лекарства, она их категорически не принимает. Утром 18 декабря 1848 года Эмили поднялась, как обычно, а после завтрака взялась за шитье, и только по прерывистому дыханию, мертвенной бледности и особому блеску глаз было заметно, что она с трудом держится на ногах. В полдень все-таки послали за врачом. Через 2 часа Эмили не стало. Что мне богатство? Пустота. Любовь? Любовь смешна. И слава, бред и маята, растаявшего сна. Еще раз повторяю вслух. Перед концом пути, сквозь жизнь и смерть, свободный дух без страха пронести. На полгода пережила любимую сестру Энн. Из последних сил девушка сражалась с чахоткой и за несколько дней до смерти попросила Шарлотту отвезти ее на морской курорт в Скарборо. Энн верила в выздоровление, но путешествие отняло ее последние силы. Поняв, что умирает, Энн уговаривала оцепеневшую от горя старшую сестру: «Мужайся, Шарлотта, мужайся». Страшным было возвращение Шарлотты в Хауорд. Трудно даже себе представить состояние писательницы, потерявшей за год 3 самых близких для нее людей. Трудно понять, как смогла она существовать в этих темных, мрачных стенах в одиночестве и тоске. Я чувствовала молчание дома, пустоту комнат. Я вспомнила, где, в каких узких и темных обителях нашли приют те трое, чтобы больше никогда не ступать по земле. Пришло то мучительное состояние, которое надо перетерпеть, от которого нельзя уклониться. Я покорилась ему, проведя скорбные вечер и ночь и печальное утро. Нервное напряжение привело к тяжелой болезни Шарлотты. Патрик Бронте, который был так убит смертью единственного сына, что, по-видимому, не ощутил горя последующих смертей, теперь не на шутку встревожился. Под угрозой была жизнь последней дочери, литературный успех, который до некоторой степени утолил горечь несбывшихся надежд, связанных с Бренуэллом. Вскоре после завершения «Джейн Эйр», воодушевленная успехом Шарлотта, начала писать новый роман «Шерли» и почти закончила его вторую часть до смерти брата. Но домашние беды и болезнь надолго приостановили работу. С огромным трудом, большим усилием воли возвращается Шарлотта к жизни, к письменному столу, к листу бумаги. Теперь она отлично сознавая бедность собственного личного опыта, понимает, что ее спасение в воображении. Снова и снова на помощь приходит испытанный прием сестер Бронте. Если жизнь видна внешними событиями, если она становится невыносимой, можно сбежать на острова фантазии, занять силу у богатства внутреннего мира. Только придуманные герои, вновь и вновь проигранные судьбы, могут отвлечь Шарлотту от страшных реалий окружающего. Рецензии на роман Шерли появились неоднозначные, и все же в целом книга была оценена положительно. Большинство знакомых и друзей гордились Шарлоттой. Правда, бывшая хозяйка пансиона, где училась писательница мисс Вуллер, узнав свою воспитанницу в авторе Джейн Эйр, решила, будто этот факт повредит репутации Шарлотты, и поспешила ее заверить, что она-то уж, во всяком случае, не изменит своего отношения к ученице. Зато крестная была шокирована, что Шарлотта пишет. Джейн Эйр была воспринята ею как дурная книга, и все отношения с крестной дочерью были прерваны. Это, вероятно, огорчало писательницу. Однако ей гораздо дороже было благоприятное мнение литературной среды о ее творчестве. Узнав о страшном горе Шарлотты, Джордж Смит приглашает Бронте в Лондон. Радушный прием издателей и его матери избавил от скованности Шарлотту. Теперь ей уже доставляет удовольствие общество лондонских друзей. Она чувствует себя равной среди равных и впервые за полтора года ощущает себя спокойной и почти счастливой. Смит и Уильямс, другой издатель, стремились сделать для нее пребывание в Лондоне приятным. Ее вывозили в театр, посмотреть знаменитого актера Макриди в шекспировских трагедиях «Макбет» и «Отелло». Макриди был идолом не только лондонской публики. Он снискал большой успех и в Америке, где побывал на гастролях. Макриди Шарлотте не понравился, потому что, по ее мнению, мало понимал Шекспира. Зато посещение Национальной галереи произвело на нее неизгладимое впечатление, особенно акварели Тернера. Бронте встретилась с известной лондонской писательницей Гарриет Мартино, причем сама, что весьма удивительно при ее застенчивости, попросила принять ее. И, наконец, запоминающейся для Шарлотты стала встреча с боготворимым ею Теккереем. Это очень высокий человек. Его лицо показалось мне необычным. Он некрасив, даже очень некрасив. В его выражении есть нечто суровое и насмешливое, но взгляд его иногда становится добрым. Ему не сообщили, кто я, его мне не представили, но вскоре я увидела, что он смотрит на меня сквозь очки, и когда все встали, чтобы идти к столу, он подошел ко мне и сказал: «Пожмем друг другу руки». И я обменялась с ним рукопожатием. Думаю, все же лучше иметь его другом, чем врагом. Мне почудилось в нем нечто угрожающее. Я слушала его разговор с другими господами. Говорил он очень просто, но часто бывал циничен, резок и противоречил сам себе. Она произвела на Теккерея очень благоприятное и даже трогательное впечатление. Помню маленькое дрожащее создание, маленькую руку, большие честные глаза. Именно непреклонная честность показалась мне характерной для этой женщины. Я представил себе суровую маленькую Жанну д'Арк, идущую на нас, чтобы упрекнуть за нашу легкую жизнь и легкую мораль. Она произвела на меня впечатление человека очень чистого, благородного, возвышенного. Шарлотта вернулась из Лондона в середине декабря, в годовщине смерти Эмили. Но как бы печально ни провела она этот день, теперь она черпала силы и утешения в поддержке и симпатиях новых друзей. Зимы обычно были для Бронте тяжелым испытанием. В 8 часов вечера отец и старая служанка Табби отправлялись спать, а Шарлотта доводила себя до исступления воспоминаниями, ей чудились голоса сестер, сквозь завывание ветра, умолявшие ее открыть дверь и позволить им войти. Весной можно было отправляться в дальние прогулки по Хаорту. В тишине этой холмистой местности я вспоминаю строки из их стихотворений. Когда-то я любила их читать, теперь не смею, и часто у меня возникает желание забыть многое из того, что пока мозг работает, я не забуду никогда. Зато летом она снова побывала в Лондоне. Отношения между Смитом и Шарлоттой явно переросли дружеские, но так и не стали никогда любовными. Трудно сказать, почему так произошло. Они вместе ездили путешествовать, прекрасно понимали друг друга, но последнего шага, что отделяет друзей от любовников, сделать не сумели. Новая симпатия придает Шарлотте силы, и снова в ее памяти восстает та первая, самая яркая любовь к мсье Эгеру. Она начинает роман «Виллет». Так пренебрежительно называли французы провинциальный Брюссель в XIX веке. Снова она обращается к неудачной книге «Учитель». Снова перед глазами проплывают видения юности, преклонение перед ее наставником, восхищение им. Снова она в плену единственного любимого, давно забывшего ее. Прочитав «Виллет», Теккерей писал одной из своих американских знакомых. Бедная женщина, обладающая талантом, страстная, маленькая, жадная до жизни, храбрая, трепетное, некрасивое создание. Читая ее роман, я догадываюсь, как она живет, и понимаю, что больше славы и других земных или небесных сокровищ она не хотела бы, чтобы какой-нибудь Томпкинс любил ее, а она любила его. Но дело в том, что это крошечное создание, но нисколько некрасиво, что ей 30 лет, что она погребена в деревне и чахнет от тоски, а никакого Томпкинса не предвидится. Но великий писатель ошибся. Томпкинс у нее был. Шарлотта, измучившись от одиночества, дала согласие на брак преемнику своего отца по приходу Артуру Николсу. Вероятно, Шарлотта, как и ее близких друзей, этот брак несколько пугал. Безусловно, речь шла о полной перемене жизни, привычных занятиях и, по-видимому, в конечном счете об отказе от литературной работы. Но стареющая женщина выбрала эту кабалу. Опасаясь ужасающей тоски и одиночества, она больше не могла спасаться в вымышленном мире своих героев. 5 месяцев Шарлотта старательно исполняла роль преданной и хозяйственной жены. Весь день ее был заполнен приходскими делами и заботами мужа. Но в ноябре она заболела и больше не смогла подняться. На 6 лет пережила Шарлотта свою сестру Энн. Спустя 6 лет после кончины последней дочери умер и Патрик Бронте. Словно жестокое проклятие тяготело над домом Бронте. 6 детей и ни одного потомка. Не убывает поток посетителей в музей сестер Бронте. По-прежнему тайна дома в Хаурте будоражит умы людей. По-прежнему выходят книги Шарлотты, Эмили и Энн. По-прежнему потомки хотят понять, что же скрыто за судьбами этих женщин. Обычные житейские обстоятельства. Или все-таки некое необъяснимое предназначение рока и дара.